Овладение умом. От чего же зависит то, как человечество распорядится научно-технической периферией и плодами потребительской экономики? Выкопаем ли мы себе этой высокотехнологичной лопатой яму, или же вскопаем и взрыхлим почву для новых и прекрасных посевов? Это зависит от того, какими мы будем в своем центре. Нам нужно больше людей, движимых знанием, щедростью, любовью и чистым творческим стремлением. Людей, которые освободили свой ум от невежественных автоматизмов, обрели ясность и гармонию внутри, а потому способны помочь в этом окружающим. Эти прекрасные качества не даются без труда, и чтобы развить их в себе, нам нужно проводить больше времени наедине с собой и в атмосфере внутренней тишины научиться применять способности, данные нам природой. Все это означает, что нам нужна медитация. Судя по всему, ныне медитация становится не просто практикой очищения и совершенствования ума отдельных людей, а условием выживания всей цивилизации. Если говорить совсем просто, то мы все хотим быть по-настоящему полезными себе. А после этого, и часто одновременно с этим, мы хотим быть полезными и всему миру. Это второе стремление есть не акт самоотверженности, а скорее физическая неизбежность. Творческая энергия всякого освобождающегося ума непременно выходит из узких пределов индивидуальной жизни и отказывается ограничивать себя столь мелкой и скучной целью, как обустройство чьей-то крошечной личной территории. Как только наше видение проясняется и становится панорамным, наша деятельность покидает былые тесные границы. Эта книга посвящена тому, как стать по-настоящему счастливым и полезными как себе, так и другим. А для этого нам нужно научиться владеть собой, своими потребностями и желаниями, эмоциями и побуждениями, вниманием и восприятием. От того, как мы смотрим на мир и как на него реагируем, зависит все те цели, которые мы перед собой ставим, все наши поступки и переживания, а потому и вся наша жизнь. Осознанное и методичное применение врожденных способностей нашего ума для его совершенствования принято называть духовной практикой. Ее ключевым компонентом является медитация. Духовная практика учит нас не тому, как перенестись в иную ситуацию жизни и стать другим человеком. Она учит тому, как вступить в прямой контакт с той ситуацией, в которой мы находимся прямо сейчас, и тем самым раскрыть ее высшие возможности. Когда мы познаем свой текущий миг и себя в нем, то всегда обнаруживаем, что богатство уже существующего здесь и сейчас многократно превосходит богатство любой нашей фантазии о том, каким все должно быть. Ориентация духовной практики на прямой контакт с ситуацией здесь и сейчас не есть следствие пассивности и безразличия к движению вперед. Причина состоит в ясном понимании главного условия всякого прогресса. То, как будет происходить наше движение к отдаленным точкам на горизонте, напрямую зависит от того, насколько хорошо мы видим текущее положение дел. Если наш ум омрачен конфликтующими реакциями и затуманен, если он оторван от момента и тонет в своих сновидениях, то всякий избираемый нами маршрут является скомпрометированным. Куда бы мы ни направлялись, мы должны уметь работать с той ситуацией, в которой находимся прямо сейчас, а для этого нужно научиться ее видеть. Есть и второе, еще более важное соображение. Благодаря духовной практике мы понимаем, что для полной реализации себя нам не нужно быть где-то в ином месте и в других обстоятельствах. И освоение текущего мига уже достаточно, чтобы обрести всю возможную полноту счастья, смысла и деятельности. Нам нужно всего лишь прекратить свое зачарованное бегство от того, что есть, принять существующее и уделить ему полное и сосредоточенное внимание. Любая жизненная ситуация, какой бы она ни была, бесконечно богата возможностями, и это богатство терпеливо ждет обнаружения. Важно понимать, что большая часть известных на сегодняшний день методик по работе с умом берут начало в учении Будды или же сформировались под его влиянием, как это произошло, к примеру, с традицией йоги. Будда — это выдающийся пример человека, который был полезен для себя и для других. Он был нашим великим предшественником в деле наведения порядка в своей внутренней жизни. Хотя в своих деталях маршрут жизни будет уникальным для каждого из нас, основные контуры пути к прямому контакту одинаковы для всех. Движение вперед означает, что узор нашей жизни постепенно освобождается от шума, излишних штрихов и помарок, проясняется, упорядочивается, расширяется и наливается красками. Человеческий ум овладевает собой и пробуждается от затянувших его сновидений. Наше бегство от реальности прекращается, и вместе с ее принятием приходят счастье, знание и сила. Движение назад означает, что человеческий ум теряет эту меру контроля над собой, что уже имел. Мы погружаемся в более глубокий и путанный сон. В узоре нашей жизни становится больше шума, излишних черточек. Ее рисунок сжимается в хаотическую мешанину, пока, наконец, не тонет в ней полностью. Мы начинаем еще быстрее бежать от того, что есть, отторгая себя и свою ситуацию в жизни. И это обреченное бегство от существующего переживается нами как страдание. Будда оставил богатейшее наследие знаний о развитии ума. И ценность этого наследия для практики сейчас, в 21 веке, подтверждается не только историческим опытом и предвзятыми рассказами частных лиц, но и современными науками о мозге со всем их арсеналом экспериментальных методов. Совершенно независимо от буддизма, ведущие нейробиологи мира пришли ко многим ключевым выводам о природе ума и способах его очищения, которые согласуются с тем, о чем Будда говорил 2500 лет назад. Сейчас мы приступим к исследованию легенды о жизни Будды и описанию основных положений его учения, но это не дань праздному любопытству и не очередная галочка в списке вещей, которые должен знать образованный человек. Буддийские тексты содержат самую древнюю из дошедших до нас систем медитации. Одновременно это самая детальная и масштабная система, а в своих многочисленных вариациях и наиболее часто применяемая. Обойти вниманием столь значительный источник по теме было бы не просто ненаучно, но и безрассудно. Прежде чем всерьез браться за практику, овладение своим умом, нам следует уделить пристальное внимание тому, что хотел показать ее великий первопроходец. Конечно, можно счесть, что рассказ о жизни и учении Будды следует пропустить и сразу перейти к практике, к содержанию книги «Прямой контакт», но на самом деле подобная поспешность не пойдет на пользу. Действие без понимания слепо, а теория есть необходимый этап всякой практики. Это отчетливо сознавал и сам Будда, утверждавший, что работа по овладению своим умом начинается с правильного понимания, развивается вместе с пониманием и имеет своим плодом новое и более совершенное понимание.